Сладкий яд ожидания. Евгения перечитала «Пустыню» несчетное число раз. Она даже выучила итальянский, чтобы прочитать ее в оригинале. И, кажется, для этого же вышла замуж за итальянца. Но ей никогда не хватало духу перечитать трагический финал. Я говорил, что «Черный лебедь» — это аномалия. Важное событие, которое случается, когда его не ждут. Но представьте себе обратную ситуацию. Невероятное событие, о котором грезишь. Дрого одержим и ослеплен возможностью исключительного события, в этой редчайшей случайности смысл его существования. В 13 лет, когда Евгения открыла для себя пустыню, могла ли она подумать, что сама будет всю жизнь разыгрывать роль Джованни Дрого на пороге надежды, ожидая великого дня, жертвуя ради него всем, перескакивая промежуточные ступени, отказываясь от поощрительных призов. Евгения пила сладкий яд ожидания. Для нее такая жизнь стоила того, чтобы ее прожить, прожить возвышающей душу простоте единственной цели. Вот уж воистину, будьте осторожны в своих желаниях. Возможно, она была счастливее до, чем после «Черного лебедя» своего успеха. Одна из особенностей «Черного лебедя» — диспропорция в последствиях как отрицательных, так и положительных. Для Дрога таким последствием стали 35 лет ожидания нескольких маячащих в тумане часов славы, которые он в итоге пропустил. Зачем нужна крепость Бастиани? Заметьте, у Дрога не было свояка. Ему даже посчастливилось иметь соратников. У врат пустыни с ним были люди, которые, подобно ему, напряженно всматривались вдаль. Дрога повезло. Он мог общаться с людьми, близкими ему по духу, и избегать общения за пределами своего круга. Мы — стадные твари. И нас в первую очередь волнует одобрение ближайшего окружения. При этом нам безразлично, если где-нибудь на стороне нас считают полными придурками. Незнакомые нам homo sapiens слишком далеки абстрактны, и нам нет до них дела, потому что с ними мы не ездим в лифте и не встречаемся взглядами. Наша ограниченность иногда нам даже помогает. Я не открою Америку, если скажу, что друзья и близкие нужны нам по жизни, но мы не подозреваем, как сильно мы нуждаемся в них, и особенно в их поддержке и уважении. Истории известны лишь единичные случаи, когда человек достигал определенных высот без такой опоры, однако выбор окружения – наша прерогатива. В истории человеческой мысли то и дело возникали школы. Их создавали люди, чьи необычные идеи были непопулярны за пределами этих школ. Так появились стоики, академические скептики, киники, скептики-перунианцы, эссенцы, сюрреалисты, дадаисты, анархисты, хиппи, фундаменталисты. Школа позволяет человеку с необычными идеями, которые опережают свое время, найти единомышленников и создать свой изолированный микрокосм. Если такая школа единомышленников подвергнется гонениям, что случается нередко, это все же гораздо лучше, чем когда гонениям подвергают тебя одного. Что я имею в виду? Если по роду деятельности вы охотник за черным лебедем, то лучше иметь соратников, чем быть одиночкой. «El desierto de los Tartaros». Евгения встретила Ниро Тюлипа в Венеции, в холле роскошного отеля «Даниэли». Он был биржевым трейдером и проводил жизнь в мотаниях между Лондоном и Нью-Йорком. В тот раз лондонские биржевики прилетели в Венецию в пятницу в полдень в мертвый сезон, только для того, чтобы пообщаться с другими лондонскими биржевиками. Непринужденно беседуя с Ниро, Евгения заметила, что ее муж время от времени напряженно посматривает на них из-за барной стойки, тщетно пытаясь сосредоточиться на разглагольствованиях своего старого приятеля. Евгения подумала, что была бы не прочь почаще встречаться с Ниро. Они снова увиделись в Нью-Йорке. Сначала тайно. Муж Евгении, профессор философии, отнюдь не страдал от нехватки свободного времени. Он стал проявлять повышенный интерес к тому, что делает супруга, и контролировать каждый ее шаг. Она все больше лгала, а он все усиливал контроль. Тогда она бросила мужа, позвонила своему адвокату, который к тому времени уже был подготовлен к подобному повороту событий, и стала встречаться с Ниро в открытую. Ниро тогда с трудом передвигался после крушения вертолета. Везение в денежных делах вскружило ему голову, и он стал без меры рисковать своей жизнью. При этом в финансовых вопросах он по-прежнему проявлял почти маниакальную сверхосторожность. Он несколько месяцев провалялся в лондонской больнице, едва способный читать и писать, с трудом заставляя себя не смотреть с утра до ночи телек, перебрасываясь шуточками с медсестрами и ожидая, пока срастутся кости. Он мог бы нарисовать по памяти потолок и 14 трещин на нем, или облезлое белое здание напротив, и все его 63 окна, нуждающиеся в услугах мойщика. Ниро хвастался, что, когда выпьет, свободно болтает по-итальянски. Поэтому Евгения принесла ему почитать «Il deserto». Романов Ниро не читал, придерживаясь мнения, что их интереснее писать, чем читать, поэтому он положил книгу у изголовья кровати и почти забыл о ней. Ниро и Евгения были словно день и ночь, во всем противоположны друг другу. Евгения сочиняла по ночам и ложилась под утро. Ниро, как все трейдеры, вставал чуть свет даже по выходным. Ровно час, и не более, он работал над своим трактатом о вероятности. Этот труд он писал уже 10 лет. Мысли о том, что надо бы побыстрее закончить его, посещали Ниро, только если его жизни угрожала непосредственная опасность. Евгения курила, Ниро заботился о здоровье и ежедневно проводил не менее часа в спортзале или в бассейне. Евгения любила общество интеллектуалов и богемы. Ниро чувствовал себя свободнее в компании бизнесменов и брокеров из тех, что хорошо знают жизнь, но никогда не учились в колледже и говорят с ужасным бруклинским акцентом. Евгения не могла понять, как Ниро, человек с классическим образованием и полиглот, может общаться с людьми этого сорта. Хуже того, она испытывала воспитанное Пятой Республикой отвращение к богатству, неприкрытому внешним лоском образованности и культуры. Ей были противны эти бруклинские молодчики с волосатыми толстыми пальцами и гигантскими счетами в банке. Бруклинские же приятели Ниро считали, что она много о себе воображает. Экономический подъем повлек за собой массовую миграцию смекалистых неучей из Бруклина на Стейтен-Айленд и в Нью-Джерси. Ниро тоже был далеко не чужд снобизма, но он иначе определял элиту. Делил людей на тех, кто рубит фишку, неважно, бруклинцы они или нет, и на всех остальных, независимо от уровня образования и глубины внутреннего мира. Несколько месяцев спустя, расставшись с невероятным облегчением с Евгенией, Ниро открыл пустыню, и эта книга его поглотила. Евгения предчувствовала, что Ниро, как и она сама, отождествит себя с Джованни Дрого, главным героем пустыни. Так и случилось. Ниро начал чемоданами скупать плохой английский перевод романа и раздаривать всем, кто с ним хотя бы здоровался, включая своего нью-йоркского портье, который не то что читать, но и говорить по-английски почти не умел. Но Ниро так увлекательно пересказывал сюжет, что портье заинтересовался. И Ниро заказал для него перевод книги на испанский язык «El Desierto de los Tártaros». Кровопускание или крах? Давайте разделим человечество на две категории. Одни люди, как та индюшка, живут на грани катастрофы, даже не догадываясь об этом. Другие же предпочитают быть индюшкой наоборот и готовиться к событиям, которых остальные не ждут. Есть такие стратегии и такие ситуации, когда человек ставит доллары, чтобы ему потом регулярно капали пенсы, поддерживая в нем иллюзию, что он все время в выигрыше. Но есть другие случаи, когда рискуешь терять пенс за пенсом, чтобы выиграть доллары. Иными словами, либо ты ставишь на то, что явление черного лебедя случится, либо на то, что оно не произойдет никогда. Эти две стратегии требуют абсолютно разного склада ума. Мы уже выяснили, что мы, человеки, безусловно, предпочитаем небольшой, но регулярный доход. Вспомните, о чем я рассказывал в главе 4. Как в 1982 году крупные банки Америки закрылись из-за того, что потеряли всю свою прибыль. Итак, в крайнем стане есть крайне опасные зоны, которые не выглядят таковыми, потому что риски в них скрыты и отсрочены, и лохам кажется, что все обойдется. Крайний стан всегда представляется в ближайшей перспективе менее опасным, чем он есть на самом деле. Ниро считал любой бизнес, подверженный встряскам, сомнительным, так как не доверял никаким способам просчета вероятности кризиса. Снова вспомним главу 4. Отчетный период, на основании которого оценивается производительность компании, слишком короток, чтобы понять, хорошо или плохо идут дела. Сейчас я вам вкратце объясню идею Ниро. Он исходил из следующего. Делать ставки в игре, где выигрываешь редко, но по-крупному, а теряешь часто, но понемногу, стоит только в том случае, если вокруг тебя одни лохи, и если ты личностно и интеллектуально вынослив. Эта выносливость – необходимое условие. Она, кроме всего прочего, помогает выживать в атмосфере всеобщего недоверия и даже под градом насмешек. Люди охотно соглашаются с тем, что надежда на большой куш оправдывает финансовую стратегию, где шансы на успех невелики. Но по целому ряду психологических причин мало кто в силах придерживаться такой стратегии, потому что она требует соединения веры, способности терпеливо ждать вознаграждения и готовности, не моргнув глазом, сносить оскорбления от клиентов. Ведь всякий, кто почему-либо теряет деньги, обычно съеживается, как побитая собака, что вызывает еще большее презрение окружающих. В противовес работе на потенциальный кризис, замаскированный под мастерство, Ниро назвал свою стратегию кровопусканием. Вы теряете деньги. Постоянно, каждый день, в течение долгого времени, пока не происходит некое событие, которое возвращает вам утраченное сторицей. При этом от краха вы полностью застрахованы. Происходящие исподволь во всем мире перемены могут принести огромную прибыль и вознаградить за всю кровь, которую вы теряли по капле годами, десятилетиями, даже столетиями. Генетически Ниро был абсолютно не приспособлен для такой стратегии. Мозг его находился в таком разладе с телом, что он жил в состоянии нескончаемой внутренней войны. Последствием нейробиологического эффекта крохотных, но регулярных потерь, подтачивавших его организм, как капля точит камень, стала хроническая усталость. Ниро чувствовал, что неудача воздействует непосредственно на эмоциональный отдел мозга в обход высокоинтеллектуальной коры, постепенно нарушая функции гиппокампуса и ослабляя память. Есть мнение, что за память отвечает именно гиппокампус. Это самая творческая часть мозга. Считается также, что она вбирает в себя весь негатив регулярных неприятностей, вроде того хронического стресса, который мы постоянно испытываем от каждодневного впрыскивания отрицательных эмоций. В противоположность хорошенькому, бодрящему стрессу от внезапного появления тигра в вашей гостиной. Мы можем урезонивать себя сколько угодно, но гиппокампус принимает хронические стрессы всерьез и начинается необратимый процесс атрофии. Вопреки расхожему мнению, эти мелкие, внешне безобидные раздражители не делают нас сильнее. Они способны искалечить нашу личность. Бесконечный поток информации отравлял существование Ниру. Он еще мог бы стерпеть, если бы цифры по результатам деятельности поступали к нему раз в неделю, но они обновлялись ежеминутно. Собственный портфель акций доставлял ему меньше негативных эмоций, чем портфели клиентов, просто потому, что его можно было не отслеживать непрерывно. Если нейробиологическая система Ниро стала жертвой ошибки подтверждения, реагируя на зримое и сиюминутное, то свое сознание он еще в состоянии был направить на преодоление ее пагубных последствий, сосредоточившись на глобальном. Он отказывался смотреть распечатки и показатели эффективности за период меньше, чем 10 лет. Зрелость, в профессиональном смысле, наступила для Нира одновременно с биржевым кризисом 1987 года, принесшим ему колоссальную прибыль с тех немногих акций, которые он контролировал. После этого можно было уже не беспокоиться за показатели эффективности. У Ниро было всего 4 таких удачных года почти за 20 лет его работы на фондовом рынке. Но ему хватило бы и одного. Ему хватило бы даже одного удачного года в столетие. Инвесторов он находил легко. Они делали взносы в его бизнес, как в страховую компанию, и взносы немалые. Единственное, что от него требовалось, это выражать легкое презрение к тем из них, которыми он не дорожил, что давалось ему без особых усилий. Однако он всегда оставался безукоризненно, старомодно вежливым. Это был способ не выглядеть в глазах клиентов виноватым, а напротив, как ни странно, вызывать у них уважение. К такому выводу пришел Ниро после долгой череды потерь. Люди поверят любым вашим словам, если не обнаруживать перед ними слабости. Они, как звери, чуют малейшие трещинки в броне уверенности еще до того, как те станут явными. А лучшее право уверенности – предельная вежливость и дружелюбие, которые позволяют манипулировать людьми, не обижая их. Ниро понимал, что если ты ведешь себя в бизнесе как неудачник, то и обращаться с тобой будут как с неудачником. Планку задаешь ты сам. Нет абсолютной меры добра и зла. Важно не что ты говоришь людям, а как ты это говоришь, особенно если тебе удается сохранять сдержанность и олимпийское спокойствие. Во время работы в инвестиционном банке Ниро пришлось иметь дело со стандартной формой оценки сотрудника. Предполагалось, что эта форма должна отражать так называемую производительность, очевидно, чтобы сотрудники не расслаблялись. Ниро считал процедуру оценки бредовой. Она не столько позволяла судить о качестве работы трейдера, сколько поощряла его гнаться за сиюминутными выгодами, пренебрегая возможностью кризиса. Однажды Ниро, тогда еще новый сотрудник, сидел и внимательно слушал, как непосредственный руководитель оценивает его работу. Когда тот вручил ему форму оценки, Ниро изорвал ее на мелкие кусочки прямо на рабочем месте. Он сделал это очень медленно, наслаждаясь контрастом между смыслом поступка и спокойствием, с каким он рвал бумагу. Начальник побелел от ужаса и выпучил глаза. Ниро действовал сосредоточенно и по-будничному неторопливо, опьяненный духом борьбы за свои убеждения и эстетикой этой сцены. То было великолепное сочетание изящества и достоинства. Ниро знал, теперь либо уволят, либо оставят в покое. Его оставили в покое.